Отлично. Ну что ж, друзья, дело теперь за вашей последовательностью. Начинайте заниматься своей нервной системой, укреплять ее. И плюс реинтеграция. Думаю, что уже через неделю вы будете праздновать совершенно новое качество своего состояния. По крайней мере, так мне подсказывает вся моя чуйка. Узнаем, как вам помогло, не помогло, к чему это привело. У вас 2 недели на то, чтобы освоить. Дальше будем осваивать шизоиды. Часто ли слушать эту реинтеграцию? Лучше не злоупотреблять. На этом мы на сегодня с вами закончим. Единственная просьба, друзья, скажите, пожалуйста, вот во сколько вы оцениваете сегодняшнее занятие в деньгах? Какая бы сумма была адекватной? Как вам кажется? Пятерка, пятерка. Трешка, трешка, тысяча. Трешка, тысяча. Тысяча пять, десять, пять. То есть я понимаю, тысяч на 50, 30. Классно. А, в принципе, бесценно, да, но у меня есть только трешка. Ребята, я не прошу вас с этими деньгами расставаться. Я предлагаю вам помочь тем, кого вы знаете, кому очень полезно разобраться с собой. Просто позовите их. Позовите их в клуб. 1000 рублей – это достаточно маленькая сумма, которую себе может позволить абсолютно любой человек. А то, что здесь люди получат, оно поможет им в том числе и зарабатывать, в том числе и чувствовать себя прекрасно. Сделайте подарок знакомым, близким, друзьям. Позовите их в клуб. Это будет ваш вклад. Поэтому есть, нет. Я специально сделал минимальнейшую цену. Не надо говорить, что пойди туда, это тебе поможет. Вы расскажите, что это мне помогло. Я услышал вот такое-то, это открыло мне глаза на мою жизнь. Просто пускай вступают в клуб. И еще я настаиваю на том, чтобы те, кто вступит в ближайшие 3-4 дня, получили эти записи. Просто обычно те, кто вступают позже, они не получают того, что было раньше. Ближайшие 3-4 дня, если ребята вступят и оплатят участие, они этот вебинар получат. И этот, и первый. Если они эпилептоиды, но это позволит им наконец-то смириться с собой, со многими своими аспектами. Я не буду говорить, не поверите, что это работает, но вы это знаете. Вы уже это на себе испытали. Что когда говоришь, да, это я, так это же моя сильная сторона. А я себя за нее чморил всю жизнь. Помогите своим друзьям. Приведите их сюда. И у вас будет благая карма. На этом на сегодня действительно все. Всем спокойной ночи и приятного развития своей интеллектуальности. Пока-пока.